Добротолюбие. Часть вторая. Святой Иоанн Лесточник. Краткое сведение о нем. Родители святого Иоанна, место рождения и предшествовавшие вступлению его в Синайскую обитель обстоятельства неизвестны. Из его творений видно, что он получил хорошее образование, но влечение к сопребыванию с Богом понудило его оставить мир и славу его и уединиться в обитель Синайскую, славившуюся тогда мудрыми отцами. Вступил он в нее 16 лет и вдал себя в научение и руководство старцу Мартирию, который через 4 года на 20-м году его жизни постриг его в иноческий образ. Послушание его старцу было так велико, что, казалось, совсем не имел он своей воли. В отношении же к братьям он держал себя просто и смиренно, никакого ни перед кем не выказывая преимущества. Прожив со старцем своим 19 лет, святой Иоанн осиротел от него, и по смерти его стал жить один, избрав для сего уединенное место Фолла, именуемое, отстоявшее от обители на 5 стадий. Здесь прожил он 40 лет. Жизнь его в уединении текла мирно, в строгом подвижничестве, которое он, однако, умел скрывать, не выдаваясь ничем особенным. Каждую субботу и воскресенье приходил он в обитель, чтобы в храме слушать богослужение, приобщиться святых христовых тайн и потом побеседовать со святыми отцами и проверить их указаниями свое состояние. При таких беседах в собрании нередко говаривал и святый Иоанн, и, что естественно, речь его не могла не иметь преимущества пред другими. Смиренных это радовало. А некоторые неискусные стали подозревать мудрого собеседника в тщеславии и не умели скрыть такого подозрения. Тогда святой Иоанн, чтобы не соблазнять немощных, наложил на себя совершенное молчание, которое строго держал целый год, и разрешил его уже по усердному молению тех самых, которые принудили его к осуждению себя на такой подвиг. По 40-летнем житии в безмолвии святой Иоанн, общим желанием всех братьев, избран был в игумены обители Синайской, но, поуправляв сею паствою духовную 4 года, он опять отправился в свое уединение незадолго до своей смерти, которая последовала на 80-м году его жизни, в 563-м году. По просьбе игумена Раивского, соименного себе, святый Иоанн написал лестницу духовную, в которой в 30 словах изображает степени восхождения к совершенству в духе. К лестнице присовокупил он и слово к пастырю, в коем излагает обязанности духовного пастыря. Из 30 слов лестницы делаем выборку под следующими заглавиями. Общее начало подвижничества, о покаянии, о добродетелях и страстях и о борьбе с последними вообще, о борьбе с 8 главными страстями, чревоугодием, блудом, сребролюбием, гневом, печалью, унынием, тщеславием, гордостью, о бесстрастии.